Они встали и тут же услышали негромкое покашливание. Кто-то шел в их сторону. Индейцы, как по команде, присели. Вскоре они увидели фигуру человека. По его твердой, уверенной походке они поняли, что это мужчина. Облако закрыло ночное светило, и в наступившей тьме трудно было рассмотреть лицо идущего. Когда, наконец, луна вынырнула из-за облака, в удаляющемся человеке индейцы признали доктора Сандро. Чувствовалось, что сам Бальтазар был не меньше поражен этим. Тем временем Сандро подошел к воде и, наклонившись, стал что-то делать. Они поняли, чем занимается доктор, лишь тогда, когда он сел в легкую резиновую лодку и быстро погреб в океан. Индейцы растерялись. «Что же делать? Что делать?» — повторял Бальтазар. Они уже не скрывались в кустарнике, а, осмотревшись, вышли на открытое пространство. «Догоняем!» — решил Бальтазар и бросился к своей лодке. Сняв замок, он крикнул. «Ты со мной? Не видишь разве, что это доктор — шпион?» Кристо тоже понял это. На лунной дорожке постепенно стал вырисовываться черный силуэт, всплывающий под лодки. Индейцу стало страшно, но очередной призыв брата заставил его действовать. Прыгнув в лодку, он начал грести. «Бальтазар, он, вероятно, вооружен». «Что, боишься? Я приготовил два кинжала и свой старый карабин». Он кивнул на дно лодки. Слово «карабин» подействовало на Кристо успокаивающе. Он налег на весло. Доктор заметил преследователей, и его лодка поплыла быстрее. «Остановитесь!» — крикнул Бальтазар. В ответ прозвучал выстрел, а затем другой. Одна пуля тяжело ранила индейца. Он охнул и повалился навзничь. Кристо сразу понял бесплодность задуманного и, прекратив грести, схватил карабин. В отличие от своего брата, он стрелял плохо и промахнулся, выпустив два патрона. Тем временем Сандра оказался у подлодки, и еще через мгновение она ушла под воду. «Но как ты? Живой?» — спросил он, приподняв голову брата. «Живой?» — прохрипел Бальтазар. «Жаль только, упустили мы его». Кристо разорвал рубашку и перевязал рану на груди. «Скажи ему спасибо, что не пристрелил нас. Тут и улитке-жемчужнице было ясно, что нам его не взять». Лодка причалила к берегу. Привязав ее, Кристо надел карабин и взвалил брата на спину. Дорога до виллы показалась длинной. Добирались они целый час. Доктор Вейслин был на месте. Он дежурил. Осмотрев Бальтазара, он попросил Ольсена отправить машину за вторым хирургом. Одному трудно будет справиться. Проникающее ранение грудной клетки. Выйдя вместе с Ольсеном из приемного отделения, Кристо угрюмо проговорил. «Не нужно за доктором посылать». «Что это значит?» – удивился управляющий. «Эту пулю Бальтазар получил как раз от Сандра». Ольсен остановился и изумленно посмотрел на него. «Я не стал при докторе рассказывать. Кто их знает, может, они связаны?» В общем, так. И Кристо рассказал все, что знал и увидел. Внимательно выслушав индейца, Ольсен вспомнил письмо профессора Джонсона де Аргенти. «Ну вот, и за Сальватором началась охота», — подумал он и вслух добавил. «Ты, Вейслину, ничего не говори до утра. Насчет второго доктора я сам объясню. Скажу, что его не нашли. А об остальном надо подумать». Узнав об отсутствии Сандра, Джеймс выругался и полночи в одиночестве оперировал раненого. А утром он вошел в кабинет управляющего и протянул ему конверт. «Что это?» «Читайте». Ольсен покрутил в руках письмо, на котором почерком Сандра было написано «Доктору Джеймсу Вейслину, лично в руки». «Я прошу простить меня, Джеймс, но обстоятельства заставляют меня внезапно и без предупреждения покинуть вас всех. Желаю удачи, Сандра». Ольсен удивленно посмотрел на Вейслина. «Как вы думаете, Джеймс, что бы это значило?» «Мне трудно судить о намерениях коллеги. Одно очевидно, он больше сюда не вернется». «Почему вы так думаете? И почему он написал именно вам?» После такой записки я бы не вернулся. А почему она адресована мне? Сандра в наших условиях мог написать ее только двум людям, мне и господину де Аргенти. Поскольку профессора нет, значит... И еще. Дело в том, что в отличие от наших с вами личных отношений, взаимоотношения с ним у меня были самыми теплыми. Может быть, поэтому он и обратился ко мне. Аргументы, приведенные Вейслином, показались управляющему очень убедительными, и он решил рассказать все то, чего не знал доктор. Реакция, с которой Джеймс слушал весь этот рассказ, вселила Вольсона полную уверенность в непричастности Вейслина к совершенному. «Профессору грозит опасность разделить судьбу Джонсона». «Вы считаете, что подлодка пошла к острову?» — в задумчивости спросил Джеймс. «Я просто уверен. Иначе зачем бы Сандра, или как его там, было бежать?» «Пожалуй, в этом что-то есть. Теперь я начинаю понимать, почему Сандра интересовался вопросами, которые, казалось бы, не должны были его касаться. То есть? Он как-то расспрашивал про сына профессора, почему он с семьей не приезжает в Аргентину, и не говорил ли мне профессор об исчезнувшем ученом Джонсоне. По поводу сына я сам не знаю, в общем-то, не задумывался над личными проблемами профессора. А о Джонсоне профессор со мной не разговаривал, и я отправил его к самому господину де Аргенти с этим вопросом. Все это было недавно. «Значит, он не все понял», — задумчиво произнес Ольсен. «Что будем делать?» — спросил Джеймс. «Вам, доктор, придется продолжать лечение. А я после обеда уезжаю в Панаму, а затем плыву к острову. Вы не успеете. Давайте посмотрим карту». Даже самые грубые подсчеты показали, что Ольсен опаздывал в лучшем случае на неделю. «Есть еще один вариант», — задумчиво произнес Вейслин. «Какой?» «Послать дельфинов». «Каким образом?» «Неделю назад на консультацию приезжал Карлос Менес». «А, это офицер с мозгом дельфина?» «Да». «Так вот, во время купания он неожиданно для себя начал понимать речь дельфинов и даже говорить с ними». «Послушайте, Джеймс, а он совсем в дельфина не превратится?» — в полушутку спросил управляющий. «Не должен», — серьезно ответил Вейслин. «Другое дело, что операции пока отложены из-за неясности отдаленных результатов. А они постепенно дают о себе знать. Сначала цветные сны о море, теперь вот язык дельфинов. Тогда вам придется рассказать Менесу много того, о чем он не должен знать». «Да, ради спасения профессора». «Ну что ж, начинайте, Джеймс. Хотя, честно говоря, я не верю в эту затею. Мой поезд в 14:00. Я полагаюсь больше на себя, чем на дельфинов». Вейслин не терял времени зря. Через час в клинику приехал Карлос Менес. Доктор постарался объяснить ситуацию, по возможности не раскрывая секретов Сальватора. По его предположению, пара дельфинов должна была сообщить собратьям у острова об опасности, нависшей над профессором. Через день Брик и Грик, дельфины из дельфинария Сальватора, отправились в путь, который когда-то преодолел ихтиандр вместе со своим другом.